степи. Вчера в степи я слышал отдаленный крик журавлей, и дико, и легко он прозвенел над тихими полями. Путь добрый, им не жаль нас покидать, и новая цветущая природа, и новая весна их ожидает за синими, за теплыми морями, а к нам идет угрюмая зима. Засохла степь, лес глохнет и желтеет. Осенний вечер, тучи нагоняя, открыл в кустах звериные лозы, листвой засыпал долы и овраги, и по ночам в их черной темноте под шум деревьев свечками мерцают, таинственно блуждая, волчьи очи. Да, край родной не радует теперь. И все-таки кочующие птицы не пробуждает зависти во мне ваш звонкий крик и гордый, и свободный. Здесь грустно. Ждем мы сумрачной поры, когда в степи седой туман ночует, когда во мгле рассвет едва белеет, и лишь бугры чернеют сквозь туман. Но я люблю кочующие птицы, родные степи. Бедные селенья — моя отчизна. Я вернулся к ней, усталый от скитаний одиноких, и понял красоту в ее печали и счастье в печальной красоте. Бывают дни, повеет теплым ветром, проглянет солнце, ярко озаряя и лес, и степь, и старую усадьбу. Пригреет листья влажные в лесу. Глядишь, и все опять повеселело. Как хорошо кочующие птицы тогда у нас. Как весело и грустно в пустом лесу меж черными ветвями, меж золотыми листьями берез синеет наше ласковое небо. Я в эти дни люблю бродить, вдыхая осинников поблекших аромат и слушая дроздов пролетных крики. Люблю уйти один на дальний хутор, смотреть, как озимь мягко зеленеет, как бархатом блестят на солнце пашни, а вдалеке на жнивьях золотых стоит туман, прозрачный и лазурный. Моя весна тогда зовет меня. Мечты любви и юности далекой, когда я вас, кочующие птицы, с такою грустью к югу провожал. Мне вспоминается былое счастье, былые дни, но мне не жаль былого. Я не грущу, как прежде, о былом. Оно живет в моем безмолвном сердце. А мир везде исполнен красоты. Мне в нем теперь все дорого и близко, и блеск весны за синими морями, и северные скудные поля, и даже то, что уж совсем не может вас утешать, кочующие птицы. Покорность грустной участи своей.